Только еще через 3 дня, после очередной пачки совещаний, подведение итогов, захват трофеев, ремонт орнитоптеров, захват самих шахт, получение официальных документов, перерегистрация их начала при большого праздника, на котором гулял весь Варм-Сити, и даже хоккейный матч показали. В общем, после всего этого я, наконец, смог сфокусироваться на личных задачах. Навык механика и трансформация. В первый же день скупил на еще работающих аукционах все доступные мастер-схемы под механику, а теперь с нетерпением ждал доставку. Потратил много, практически не торговался и, откровенно говоря, накупил всякой фигни. Стойка для парковки оригиналов, включая виденный недавно коленный стул, метеозонт, про который в объявлении было написано, что никто не знает, как эта штука работает, и вообще не факт, что это метеозонт, какие-то отдельные запчасти, из которых я надеялся получить рамы для крепления тяжелого оружия, по типу того, что было на Руперте, и самый обычный скайкрафтовый гвоздь, хотя опять же здесь могли быть варианты, что это такое. Мастер-схемы на дронов, коптеры, турели, к сожалению, не продавал никто, ни за какие деньги. Но я был рад и тому, что нашлось, нужно было повышать навык. А как показал опыт, механика собирает больше опыта не на копировании одно и того же, а на использовании новых рецептов. Плюс, не стоило исключать возможность что-нибудь с чем-нибудь скрестить. Из изученного, но недоступного по уровню у меня были клинки, шоково-энергетический шар, спаренные плечевые турели и некий гренадер. Все то, что я нашел вместе с Маарс, мобильным адаптивным арсеналом класса Original. Мастер-форма самого Маарс у меня тоже была. Точнее, уже была у Николаича, который 3 сутки бился над хитрой задачкой, как не создавать новый мобильный арсенал, а переделать в него хомяка. Во-первых, не хотелось плодить толпу сущностей вокруг себя. А во-вторых, я изначально неправильно понял смысл трансформации. Скаутган же имеет разные формы, почему бы и хомяку не стать трансформером. С трансформацией позже я разобрался, а идея апгрейда хомяка осталась. И судя по тому, как хитро улыбался Николаич на общих совещаниях, что-то он придумал. Про годичный запас Даркона он пока не знал. Там, я думаю, просто щеки треснут и придется ангар от портала освобождать под новую стройку механоида. В общем, когда пришли все доставки, я синхронизировался с Риджем, забрался на склад Скайкрафта, выгреб половину запаса и вместе с Николаичем заперся в мастерской. Прогнал оттуда чипзика и повесил на дверь табличку «Не беспокоить». Начал с активации все купленных мастер-схем, создал кучу стоек для Риджи. Каждому дроиду на станции – плюс парочку гостевых. Скайкрафта они требовали прилично, можно было краба нового создать, но того стоили. Не просто вешалка с подставкой, а вешалка с подставкой с функцией быстрого восстановления энергии, ускоренной регенерацией, контролем окружения и возможностью послать сигнал тревоги. Как в случае попытки вынуть Риджа силой, так и просто приближение объектов без специального допуска. По факту это был мобильный стенд с собственной системой безопасности. Я и для приюта 3 штуки сделал, дальше уже опыт практически перестал расти. Не особо хотел, но все-таки сделал коленный стул в одном экземпляре. И повторять его не стал, никаких дополнительных эффектов в нем не обнаружилось. Следом пошли метеозонды, небольшие дроны с одним винтом. Этакие пропеллеры с толстой ножкой. Он ровненько поднялся под потолок и залип там без движения, не передавая никаких данных, хотя система его распознала, обозвав Айб-2 и расшифровала как «анализатор энергетических потоков». Похоже, он действительно изучал атмосферу, только не погоду, а энергию. Смысла этого я пока не понимал, а Ридж сам прекрасно справлялся, да и энергия либо была, либо ее толком не было, как в адском секторе. Но, возможно, на высоте все обстоит иначе. Причем на высоте даже большей, чем я поднимался на орнитоптере. Айб большой, ему видней, и совсем с небес можно заметить какие-то дополнительные детали. Надо будет потом выпустить его на улицу и последить. Но это потом, потому я уже почти достиг 7 уровня механики. А еще через час, создав кучу профилей, наполнив небольшой ящик скайкрафтовыми гвоздями и до кучи сделав еще 2 турели, перед глазами появилась надпись о 8 уровне. Недоступным оставался только гренадер, но шанса докачаться до него на повторках не было, банально не хватило бы Скайкрафта. «Кажется, я готов», — обратился я к Николаичу. «С чего начнем? Я попробую трансформировать байк или ты хомяка? Байк без Эгби нельзя». Она его в порядок привела, не простит нам, если без нее», – задумчиво ответил Скаймастер. «Пробуем хомяка, но, Алекс, без гарантий. Подмена объекта в момент создания новой формы – тема плохо изученная. Альбинос пытался одно время с переменным успехом. С успехом же, если хомяк не пострадает, то давай рискнем. Не должен», – помотал головой Николаич и задумался. «Не, точно не должен. Максимум перезагрузится». Я подозвал Спота и поднял его на верстак, сдвинул на центр и не удержался, погладил. Прошептал на ушко, что все будет в порядке и послал легкий энергетический импульс. В ответ Спот ткнулся в меня носом. «Николаич, если чувствуешь, что все пошло куда-то не туда, сразу тормози», сказал я с таким ощущением, будто собаку к ветеринару привез. Николаич кивнул и достал из ящика футляр с мастер-формой. Добавил к нему контейнер со Скайкрафтом и помахал на меня рукой, отодвигая от верстака. Началась работа мастера, Скаймастера, которая для меня была сродни магическому искусству. Николаич даже внешне изменился, плечи распрямились, морщины разгладились. Лицо с закрытыми глазами стало напоминать скайкрафтовую маску. Пошел процесс. Система сразу пискнула, предупреждая о понижении энергии в пространстве, и даже энергозонд под потолком задергался. В одной руке Николаич зажал мастер-схему, в другой – сразу горсть кристаллом, а между ними сидел хомяк, совершенно спокойно, будто ничего и не происходит. Я сфокусировал взгляд на экран системы, на отдельное окошко с данными Спота. Жизненные показатели, то есть запас энергии, резко начал проседать, а взамен включился индикатор, зафиксировавший неопознанное излучение. Появился запрос на реакцию, игнор или атака, и я подтвердил первый вариант. Планка энергии резко рухнула в ноль, раздался душераздирающий длинный писк, как обнуленного кардиомонитора, но тут же экранчик мигнул, а индикатор заряда медленно тронулся вверх. Появилось системное сообщение, что система Спота обновлена, а апгрейд завершен. Я перевел глаза на Николаича, но тот уже весь бледный, даже какой-то зеленый и вспотевший оперся о край верстака и пытался отдышаться. Блин, пока в систему смотрел, всю магию пропустил. Ну как, проверяй, тяжело вздохнул Скаймастер. Все, что мог, я сделал. Я снова переключился на экран, сразу же провалившись в меню управления Спота. Посмотрел на проекцию хомяка, пытаясь понять, что изменилось, кроме позы. Раньше он был изображен на четвереньках, а теперь стоял на задних лапах, немного вытянулся и, кажется, стал чуть более угловатым. По всему телу, включая хвост, который стал чуть короче, появилась подсветка дополнительных элементов. Опять же проекция на проекции, только совсем прозрачная ввиду отсутствия этих элементов. Я тут же это исправил. Перейдя в режим механики, зафиксировал Спота и по очереди активировал доступные для Маарс навыки. После каждой активации, соответствующая проекция обретала плотность. Клинки отобразились на лапах, замигав в районе предплечий, практически как у моего Ориджа. Шоковый энергетический шар загорелся во лбу, а спаренные плечевые турели, на которые пришлось добавить еще несколько кристаллов Скайкрафта, выросли у Спота на спине. Включая его уже, нетерпеливо проворчал Николаич. «Работает? Подожди, ты же из него весь заряд вытянул. Тащи пауэрбанк», — ответил я, мысленно поглаживая появившуюся в меню кнопку переключения режима. «Сейчас подзарядиться и будем смотреть магию». Глава 28. И магия случилась. Хомяк, будучи еще в старом режиме, включился. Замигали датчики, уровень энергии, впитав пауэрбанк, добрался до половины, а раньше хватало на полный заряд, и Спот мягко спрыгнул на пол, поднял на меня морду, будто не понимая, чего мы вокруг него тут топчемся и так внимательно его разглядываем. Я переглянулся с Николаичем и активировал смену режима. На внутреннем экране появилось требование добавить Скайкрафта, но вроде как для первой трансформации, а не каждый последующий раз. Я скормил сразу три кристалла, с опаской поглядывая на остатки той кучи, которая была изначально. Да, дорогое удовольствие, это ваша механика, но, похоже, она того стоит. Вокруг Спота появилось легкое свечение, перешедшее в завихрение энергии. Чем-то даже было похоже на силовую броню, но оно впиталось, полностью войдя в тело Спота. Зато изменился сам Спот, по всей броне появились линии, словно выкройка из чертежа или разметка коровьей туши под разрезку. Спот поднялся на задние лапы и начал расти, не в разы, прибавил всего сантиметров 15 и теперь, стоя на задних лапах, доставал мне до груди. Выделенные фрагменты на его теле пришли в движение, броня хомяка будто бы разложился на отдельные кусочки. Часть просто перевернулась, часть приподнялась и сдвинулась, часть растянулась, поменявшись местами с соседями. Спот словно разобрался и пересобрал себя заново. При этом сильно он не изменился. Плечи расширились, а зад, наоборот, поджался и задние лапы удлинились. Не так чтобы, это было уже прямоходящий антропоморфный робот, но баланс в теле явно сместился под хождение на задних лапах. Хвост тоже уменьшился, наверное, оставшись для баланса. Система отчиталась, что переход в режим Марс завершен, и хомяк сделал первый шаг, не особо уверенный, будто споту нужно было привыкнуть к новому центру тяжести. Второй шаг на таком же уровне, третий лучше. А с пятого, спот прочувствовал свою новую динамику и сорвался вперед, пулей проскочив в дальний конец мастерской, и также резво вернулся. Я покопался в управлении, привыкая к новым функциям, отпечатал их в сознании, переведя их в разряд быстрого доступа. Моргнул, иконки выстроились в ряд внизу экрана. Моргнул еще раз, и они исчезли. Снова моргнул и уже зацепился в первую, послав команду на активацию. Клинки, на манер ассасинского, выскочили из тонких лап хомяка. Энергетические обоюдоострые стилеты сантиметров по 20 в длину. Базовые удары по умолчанию, плюс комбо, которые можно было либо загрузить извне, либо запрограммировать хомяка на самообучение. Это была фишка от Марс, локальная нейросеть, заточенная под анализ противника, базовых приемов и запоминания самых эффективных для последующего формирования комбо-ударов. Следующий навык я проверять не стал. Что такое шаровая молния, представление было, и что она устроит в мастерской, примерно тоже было понятно. Так что сразу перешли к спаренным турелям. Стоило их активировать, как спот чуть присел, будто бы ссутулившись. На спине, в районе лопаток, открылось два прямоугольных лючка, из которых, формируясь на ходу, выехало два ствола. Не авиационные, конечно, четырехстволки, хомяк под ними просто бы сложился или в лучшем случае выполнял роль треноги. Скорее британские пистолеты-пулеметы времен Второй мировой войны, а именно стен, простейшая конструкция, похожая на обычную водопроводную трубу. В версии хомяка, конечно, это была очень технологичная труба, отливающая скайкрафтовым блеском. Соответственно, без приклада и магазина сбоку. Емкость для кристаллов, энергия которых преобразовывалась в патроны, оставалась под бронелистом, прикрывающим шею. Тестировать в мастерской мы тоже их не стали. Я ограничился изучением ТТХ и остался доволен. Скорострельность, дальность, все на уровне базового скаутгана. По 100 патронов в каждом стволе на один кристалл. И дальше разветвленная ветка опций и улучшений по типу и свойства патрона. Попробуешь? Начнем со спота, отработаем, тогда уж и Эбби позовем, спросил Николаич, намекая на трансформацию. Давай, согласился я, чувствуя, что приподнятое настроение от первых успехов только еще больше разогревает исследовательский интерес. Теперь я уже махнул Николаичу, типа давай подальше, пока и тебя не трансформировали. Подхватил по паре кристаллов в каждую руку и подошел к споту. Вернул его в обычный режим, в котором он занимал меньше места. Фиг его знает, вдруг это важная энергокладовка не резиновая. И приступил к активации навыка. Не стал фокусироваться на системе, чтобы опять не пропустить магическое зрелище. Кристаллы в руках начали истончаться, выпуская энергетические потоки. Две туманные змейки поднялись с ладони и устремились к споту. Не встретив никакого сопротивления, с двух сторон влетели под ребра и продолжили свой путь внутри. Я их видел, как специальное контрастное вещество на рентгеновском снимке. Внутри хомяка зажегся огонь, подсвечивающий каждую деталь и бегущий по проводам и микросхемам. Заполнив хомяка примерно на треть, движение лампочек остановилось и начало мерцать. Но Николаич, который, похоже, тоже все это видел, тут же подскочил ко мне и вложил в открытые ладони еще по кристаллу. Процесс запустился вновь и уже не останавливался, потому что Скаймастер еще трижды обновлял запас. Когда спот уже практически стал объемным прозрачным чертежом, оранжевое свечение прекратилось. Потоки энергии разом вышли со всех сторон хомяка и, объединившись в единое поле, схлопнулись в оранжевый пиксель. Спот исчез, а этот пиксель, словно волшебная микрофеечка, прилетел ко мне и втянулся куда-то в районе гребня. Внимание! Трансформация Марс завершена. Объекту присвоены базовые свойства навыков, основанных на взаимодействии Скайкрафта с энергией мерзлоты. Внимание! Для активации навыка запас энергии оригинала должен быть не менее 50%. И дальше стандартные требования и ограничения, включая откат. Шпынять хомяка туда-сюда по щелчку пальцами не выйдет. Минимум половина заряда у ориджа, от которой на саму активацию откусит еще треть того, что есть. Проще было бы ориентироваться в конкретных значениях, и цифры система показывала, но ни искорка, ни система ориджа пока не смогли перевести так, что мне было понятно. Нужно было 2000 условных единиц, при том, что максимальное число этих единиц у меня сейчас было 8500. Хорошо, хоть откат был щадящим, всего 20 минут. Если спот без повреждения и с нормальным зарядом, в противном случае к базовому времени добавлялось время на техобслуживание. Появилась отдельная иконка с изображением спота, причем не какого-то абстрактного, а довольно детализированного хомяка. И добавился новый показатель в системе, который я перевел, как емкость хранилища. Действительно, не резиновое, но достаточно большое, спот занял всего 15% доступного объема. Я тут же активировал спота, и все, только что произошедшие, отмоталось назад. Их шлема выскочила микрофея, опустилась на пол и разложилась в объемный прозрачный чертеж хомяка, который через 3 секунды обрел плотность. «Зови Эбби, будем байт консервировать», — сказал я, оглядываясь по сторонам в поисках, чтобы еще прихватить. С мотоциклом все произошло по схожему сценарию, только Скайкрафта потребовалось в 3 раза больше, накинули за объем и за частичную инородность для системы. Когда байк сложился в микрофию и исчез, на пол попадали сумки, пара каких-то железяк и брелок с логотипом старой мастерской железной Эбби, который она для красоты прикрутила во время ремонта. Полный олдскул, получается, мерзлота не приняла, и читерство в виде объемных сидельных сумок. Следующим трансформацию приняли бурый ключ-манипулятор. В 3-й и 4-й раз все прошло уже даже как-то буднично. Только Николаич приуныл, когда увидел высвеченный чертеж внутрянки манипулятора. Сказал, что швейцарские часы и то проще перебрать, чем даже придумать подобную конструкцию. Немного повысился уровень механики. Совсем чуть-чуть, потому что я ничего не создавал, а, получается, наоборот. На крыше, где стояло 2 дежурных орнитоптера, мои эксперименты закончились. Как минимум до момента, пока я не найду еще несколько скайкрафтовых жил. Столько, сколько навык хотел сейчас, у нас просто не было. Ни на опустевшем складе, ни в обозримом, 3-4 недели непрерывной добычи, будущем. Но, зато я теперь знал, на что буду копить. До возвращения в приют к новой попытке прорваться за разлом, у меня осталось только одно дело. Проверить, куда ведут остальные двери из местного портала. Точнее, 2 дела, 2 прохода. И это только в оболочке оригинала. В человеческом обличье в рамках занимаемой должности дел было полно. Боб вместе Хаук до сих пор торчали в захваченном секторе, проводя инвентаризацию. Нужно было провести полную зачистку, обеспечить охрану, растянуть нашу сеть датчиков и возобновить все производства и добычу. А для этого нужно было кучу договоров заключить, как с Ксаам, так и с прошлыми владельцами. По закону полностью владеть тем, что мы освободили, мы не могли, но получали долю в 25%, столько же забирал Ксаам, остальное оставалось за прежними владельцами, если они не готовы продать дополнительные доли. А после окончания военного положения у них, наоборот, было право выкупить нашу часть и откупиться от Ксаам. Это если коротко. В деталях была куча подводных и надводных камней, в которых разбирался только Роберт. Распределение прибыли, расходов, доходов, бонусы и прочее. То есть за охрану сейчас мы получали дополнительно. Насколько я понял, не всех бывших владельцев это устраивало, но, как сказала Эбби, лучше 50% от работающего бизнеса, чем 100% от нулевого. Опять же, по закону и сейчас можно было выкупить свои доли, как бы оплатив нам и Ксааму гонорар за освобождение от фобгеров. Но никто этого не делал, понимая, что охранять все равно придется. А если бы они могли это делать сами, то с самого начала не отдали бы все фобгерам. В общем, теперь мы отвечали уже за 3 сектора и обсуждали слияние с Данди, параллельно с захватом тех секторов, что лежали между нами. Пока первые наметки, но на карте это выглядело круто. Большое зеленое пятно среди серых и красных штриховок, по размеру почти не уступающее активам Северкрафта. Я еще немного полюбовался на карту, изучая соседей. Всех тех, с кем в скором времени у нас пересекутся интересы, и пошел готовиться к вылазке в портал. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там за разломом любят нас и ждут». Включился в синхронизацию в новой стойке. Почувствовал прилив сил, причем не только от всех параметров Ориджа на максимуме, но и в собственном теле. Еще одна скрытая особенность созданных механизмов. Будто какие-то гормоны стимулирует. Плюс я, наконец, шел на вылазку налегке. Не так, как раньше, с кучей снаряжения, а прямо с пустыми руками. Все свое теперь ношу с собой. А для того, что станет моим чуть позже, я, пока был в Вармсити, прикупил несколько баулов. Той же фирмы, что были у Руперта, чуть менее вместимые, но более прочные. Перекинул один такой за спину и подступился к порталу. Активировал ключ-манипулятор и открыл первый портал. По уже сложившемуся алгоритму, первым метнул туда охотничью метку. Отследил ее на карте и задумался, радоваться или расстраиваться. Серая зона с обратной стороны мерзлоты. Ну то есть, будь я на территории России, а я, кстати, где-то там и был, то выход значился где-то в районе Кубы. Может, чуть повыше. Там, где когда-то был Майами. Вот только, что там сейчас происходило, никто не знал. До ближайшего открытого сектора было больше 6000 километров. Я, конечно, не Колумб, но почему бы и не открыть Америку? Я кивнул сам себе и шагнул через портал. Визор тут же залепило снегом. Но валился он не с неба, а носился, гонимый плотным, свистящим в динамиках ветрюганом. У меня тут баул за спиной чуть ли не в парашют раздуло, попытавшись меня сдвинуть с места. Мрачновато. Еще и ночь вокруг. Камни, снег, песок и впереди гора, из которой валил густой черный дым. Настолько плотный, что его даже ветром почти не сносило. Капец, Мордор какой-то. К горе тянулся чей-то след. Или от горы, было сложно понять, он не заканчивался сзади, теряясь где-то на линии горизонта. По размерам подходило тому червю, которого мы взорвали с Рупертом. Снег на следу был черным и утрамбованным, еще и пропитан какой-то слизью, которая отказывалась замерзать. Я выпустил искорку, а заодно и смастерил метеозонт. Подбросил его в небо, и его тут же подхватил ветер, унеся в неизвестном направлении. А перед глазами появились черные точки, что-то типа пепла начало налипать на визор. Да, не так я себе представлял отпуск на Гавайях. По соотношению координат это, конечно, не должны быть Гавайи. Но других вулканов в том районе я не помнил. Так что либо беда с привязкой координат нашего старого мира и нашего нового мира, либо беда с тектоническими плитами, и Тихоокеанская вышла погулять, прихватив с собой парочку огнедышащих островов, и они в каком-то очень измененном виде дожили до наших дней. Ничего не понятно, но очень интересно. Я сделал несколько обзорных снимков и сохранил данные со сканера дрона, на которых не мелькнуло ничего живого. Соскреб пепел с визора, прихватив его для анализа, и решил возвращаться. А то здесь можно годами бродить, не понимая, что вообще ищешь. Вернулся на станцию и принялся за второй проход. Активировал его и шагнул вперед, забыв про метку разведчика. И оказался в точно таком же унылом пейзаже. Тот же пепел, только хлопья крупнее. Тот же ветер, почти сбивающий с ног. Те же горы, вид сбоку. Только собрался посмотреть на карту, как заметил в небе пролетающий мимо метеозонт. Возможно, сбой координат из-за переноса точки входа, тут же предположила искорка. Спорно, я задумался, осматривая портал с этой стороны. В приют же не сбился проход, там точка выхода стабильная, а здесь есть повреждения. Дрон запустил на экране какие-то выкладки, но я и сам уже видел. Все основания портала было облеплено пеплом, и не просто надуло с одной стороны, а он был везде, разъедал камень и набивался в поры, а в нескольких местах уже и откололся. Я навел на портал ключ-манипулятор и прочитал его вердикт. Целостность портала нарушена. Вероятность искажений 27%, 34%. Не рекомендуется использовать более двух раз. Похоже, сегодня мы Америку не откроем, пробурчал я. Одна попытка так-то еще есть, можем завтра, пискнул дрон и... Фиг поймешь, это он пошутил или просто подчеркнул возможности этого портала. И первый портал ты не проверил, может, там ситуация получше. Завтра мы уже будем в разломе, я махнул рукой, чувствуя сопротивление пепла, попавшегося на пути. Туризм не задался, но хоть достопримечательности посмотрели. Симонову отправлю, а то давно старика не проведывал. Мы вернулись на станцию. У нас тоже уже начинало темнеть, но спать не хотелось. Как-то много впечатлений, от успешной трансформации до туризма на другом конце света. И пусть, к Кроме таинственного вулкана и следов мы ничего не нашли, но зачем-то же туда дверь создали. Или ее искажение туда перенесло. Ладно, еще и метеозонт улетел. Я посмотрел на привязку к гаджету. Оказалось, что он уже какое-то время назад все-таки включился и даже передавал какие-то сигналы. Хм, какие-то очень интересные сигналы. Искорка, ты когда-нибудь видела такой мощный источник энергии? Рядом, нет, но по типу излучения похоже на стационарный бустер. Причем с очень большим запасом, пискнул дрон. Что, возвращаемся, глава 29. Так что, идем, повторила искорка, но я уже шагнул обратно в портал. Выбрал первый проход в сумрачные земли, в надежде, что та портальная дверь в лучшем состоянии. Оказалось, что нет. Когда-нибудь потом, за чашечкой пенного с Рупертом, который так любит коллекционировать и перевирать байки, можно будет многозначительно так сказать. Видимо, этот выбор стал первой ошибкой в той нескончаемой череде сложных выборов в тот мрачный день. Короче, она не то, что была хуже. Она буквально на последних соплях держалась. А стоило мне появиться на той стороне, как она тут же пошла трещинами. Каменный каркас рассыпался, а прозрачная пленка мутнеть и застывать, словно неиспользуемая ледовая прорубь. Не прошло и минуты, как портал замерз, растрескался и развалился. Моя вина, сразу прогудела искорка. Надо было еще в первый раз провести диагностику. Но есть и хорошие новости. Сигнал метеозонда идет от вулкана. И что в этом хорошего? Я прикрыл визор рукой, отгораживаясь от снега, перемешанного с пеплом, и посмотрел вдаль. Отсюда до него ближе, пискнул дрон и подлетел ко мне поближе, в гребень не полез, а как бы спрятался за плечо. Ладно, я махнул рукой. Одна попытка убраться отсюда у нас точно еще есть. Воспользуемся ей по максимуму. Я открыл карту. Отследил метеозонд. Собственно, как и сказала искорка, он мерцал где-то около горы в 20 километрах от нас. Нашел следующую важную точку. Второй портал. Этот километров на 10 дальше и почти в противоположную сторону. За время моего отсутствия вокруг ничего не изменилось. Возможно, ярче стала светить луна и стало меньше камней, либо их присыпало снегом, либо это вообще были не камни, а какие-то монстры, которых не ловит сканер. Черное размазанное пятно никуда не делось, извивалось в сторону гор, продолжая поблескивать чем-то сальным. Ориентир неплохой, но использовать в роли дороги я это не хотел. Отошел в сторонку и активировал байк. Где-то с минуту наслаждался магией. Как появилась проекция, как она зажглась и обрела плотность, а потом тут же поспешил на него сесть, пока его не завалило пеплом. Сразу же прилетел порыв ветра, который попытался завалить уже меня. Включил, проверил то, что мог проверить в условиях отсутствия автоматики. Движок работает, разгоняется и тормозит штатно, с поправкой на ветер, фара горит, расход энергии в пределах нормы, чуть-чуть повышен из-за снега и ветра. Погнали, хоть и тяжеловато, но почти уверенно. Меня сразу стало сносить в сторону. Ветер словно заметил меня и оживился, раз за разом, словно волны, наваливая на меня порывы. Еще и каша из снега с пеплом липла. Первые пару километров я останавливался, счищал все лишнее и прыгал вокруг байка. А потом приноровился, даже баланс какой-то поймал. Ветер заваливает влево, налипший снег тянет вправо. Нормально пошло. Правда, это до первого гаишника, то есть до первого монстра, который может выскочить на меня из-под снега. Сканер при этом все еще молчал. Искорка перебралась на другую сторону и держалась слева, прикрываясь мной и от ветра, и от снега. Еще через 3 километра пришлось спешиться и перенести байк через каменный завал. Попалась очень узкая долинка, на всю ширину которой едва поместился черный след. Чем ближе к горе, тем свежее он выглядел, больше блеска, а консистенция оказалась более жидкой, словно еще не успела промерзнуть. Кто же у нас там такой длинный? И сколько же в тебе опыта, да еще и под бустером? Мечтательно спросил я, но тут же сам себя одернул. Рановато еще делить шкуру неубитого монстра, неубитого и не найденного. Мы уже почти уперлись в подножие горы, а след ушел мимо. Сделал кольцо, а для меня сейчас практически ров, и продолжил движение, удалившись в сторону следующей горы, торчащей из снега в паре километров от нас. Я тоже сделал круг, в надежде отыскать мост или что-то типа брода, но черный след нигде не прерывался. Был заглублен почти на метр, здесь явно не один раз покружились. Ширина от 5 метров до 10. С координацией у монстра тоже проблемы, Если траекторию выдержать не смог, я деактивировал байк и подошел к краю. Внизу все так же блестела черная корка, похожая на застывшую смолу. И опять полный ноль по сканеру, словно передо мной обычные ледышки. Тем подозрительнее оно и выглядело. Открыл навык механика и быстренько создал скайкрафтовый гвоздь. 10 сантиметров, квадратная шляпка. Если пропитать токсинами, то можно использовать как метательные. Но эксперимент нужен был другой. Я размахнулся и с силой метнул его вниз, в выпирающий участок следа. Гвоздь воткнулся почти по самую шапку и начал подрагивать из стороны в сторону, а потом с тихим свистом втянулся, или утонул, вниз, выпустив вместо себя черное дымное облачко, на вид такой же консистенции, как тот, что валил с вершины вулкана. В отверстии, оставленном гвоздем, мелькнуло что-то серо-оранжевое, и, прежде чем дырочка затянулась, система успела выкатить кучу предупреждающих надписей. От классического «не влезай» убьет до 3 версий химического состава, каждый из которых был смертельно опасен для Скайкрафта. Я создал еще один гвоздь и повторил эксперимент, только в этот раз не метнул свой тестер, а отправил накатом, чтобы гвоздь скатился по стенке, стараясь оказать минимум давления. А то, может, здесь все по классике. Не трогай, оно и не сломается, но нет. Гвоздь спокойно докатился почти до середины. Ничего не разбил, нигде не треснуло, но и 3 секунд не прошло, как его поглотила чернота, словно в трясину, или в болото. Пришла очередь 3-го гвоздя, который я просто перекинул через преграду и воткнул в ледяную крошку возле торчащих из склона камней. Убедился, что пересекать ров можно, и еще немного подождал, убеждаясь, что и на той стороне нет сюрпризов. А потом активировал рывок и перепрыгнул ров самостоятельно. Заскользил на подмерзшем пепле и покатился вниз, прямо в черный след. Телепорт из-за не сработал, я только дернулся, еще больше поскальзываясь. И только в последний момент, когда нога уже готова была соскользнуть в ров, ухватился за камень, а с него рванул к следующему. Выбрался, обнаружив, что все это время искорка подталкивала меня в спину. И хоть толку от этого не было, но приятно. Пристроился на камне и пока отдышался в кресле, изучил трехмерное изображение вулкана. Подобрались мы с ветреной стороны, дым, валивший из кратера, нам не мешал, зато ветер просто неистовывал. Дрон попытался подняться выше, потратил на это треть энергии и все-таки вернулся в гребень. 100-метровый вулкан, наверху жерло диаметром почти в 10, а на высоте 50 метров по кругу нашлось несколько отверстий разного размера, вроде не боковые кратеры, а проходы внутрь. Я смутно помнил устройство вулкана, что-то типа дыра в земле, там очаг, наполненный раскаленной магмой, жерло насквозь и круглый люк наверху, он же кратер. Когда начинается извержение, все кипит, магма поднимается и вытекает наружу. Уверен, что за такое объяснение меня бы с позором выгнали из РИПа, но сошлемся на то, что факультет смежный. Судя по сигналу, метеозонд как-то умудрился оказаться внутри горы и активно сигналил, что мощный источник находится там же, только ближе к земле. А потенциальных противников, ни дроидов, ни органики на карте не было до сих пор. Вроде радоваться надо, но я поймал себя на мысли, что наоборот нервничаю. Все-таки понимать, что у тебя за противник лучше, независимо от его опасности. Ты, по крайней мере, ее оценить можешь, а не вот это вот все проклятое и сумеречное. Я активировал ледоруб и активно им страхуясь, полез к ближайшему отверстию. Пару раз чуть не сорвался, когда ветер одновременно слепил визор и выбивал опору из-под ног, но, наконец, втянул себя в небольшое окошко. На корточках прошел сквозь стену, что-то около 2 метров и высунулся с другой стороны, осматриваясь, куда я попал. Справедливости ради, может, в терминах я и ошибся, но содержание угадал. Только вместо узкого жерла, огромная полость на всю скалу. Внизу серо-оранжевая булькающая лужа. Ни разу не магма и вообще не горячая. Датчики зафиксировали прибавку всего градусов в 10, и то, скорее всего, потому, что здесь не было ветра. Искорка продублировала химический состав, даже нарисовала какие-то молекулы, но не смогла их перевести на понятный мне язык. Кроме того факта, что агрессивность среды в несколько раз превышает возможности моей брони, я чуть больше высунулся из укрытия и начал по очереди сканировать и фиксировать все, что здесь было, кроме этой жижи. Серые испарения, идущие со дна, были едва заметны. Потом только, подлетая к выходу и, видимо, попадая в разницу температур, они обретали плотность. превращаясь в те самые клубы, бушующие на снаружи. Здесь, так, легкое марево, в завихрениях которого все еще попадался пепел. Точнее, то, что было на него похоже, мельчайшие пластинки, похожие на фрагменты крылышек насекомых. За пределами картера они смешивались со снегом, отчего и напоминали пепел. Метеозонд нашелся на самом верху. Видимо, случайно залетел в кратер и зацепился за каменный выступ. Зеленое подмигивание датчика на общем оранжевом фоне выглядело как-то мистически. При том, что темно внутри псевдовулкана не было. Часть стен была покрыта неизвестным мне минералом, что-то металлическое и отполированное до зеркального блеска. От них отражался слабый свет, идущий снизу. Гладкими стены не были. Повсюду торчали выступы, где-то отдельными метровыми глыбами, а где-то целыми длинными участками. Выглядело это все так, будто внутри скалы по кругу когда-то очень давно шла винтовая лестница. Но сейчас целой ее можно было назвать с очень большой натяжкой, процентов на 20 максимум. Я еще больше высунулся из проема, стараясь случайно не нырнуть в псевдомагму. Подо мной как раз был довольно длинный выступ, идущий под небольшим углом вниз, оборванный с двух сторон балкончик метров 10 в длину, а за ним открывалось, если не море, то приличное озеро. Серая, будто грязная, оранжевая субстанция с кучей каменных островков, натыканных будто бы в случайном порядке. В центре самый большой, практически трехметровый куб, возвышающийся над уровнем магмы метров на 5. Верхняя грань была плоской и, как мне показалось сначала, вся потрескалась. Но приглядевшись и увеличив кратность визора, я заметил, что это не трещины, а символы, среди которых есть довольно ровные геометрические фигуры, объединенные в нечто осмысленное. Например, двухстворчатый люк. А еще там были силовые линии древних, отдельные фрагменты моих любимых печатных плат. Они шли по периметру каменного острова, а потом зигзагообразными змейками расходились к другим камням, выступающим из магмы. Круглые, квадратные, треугольные, некоторые по своей форме повторяли закорючки символов. Высота у них была разная, несколько штук у стены практически сравнялись с уровнем неспокойной магмы. Та все время была в движении и через раз накатывала на эти столбики, или даже правильнее назвать их сваями, оставляя сверху блестящий сальный налет. Другие были даже выше центрального острова. Практически подо мной выступала длинная каменная перекладина, отрезанная с обеих сторон. Возможно, стена от давно разрушенного здания. «Нам нужно вниз», — проскрипела искорка. «Прям нужно», — я прикинул, за сколько прыжков можно добраться до острова. Если камень выдержит, то выглядело все вполне реальным. «Бустерная установка внутри и там есть что-то еще», — ответил дрон. «Более подробно я смогу сказать, когда ты вскроешь дверь, там защита по твоей части. Есть версии, что это. Предположу, что это технологии пришельцев, которых ты называешь киберведьмы. У меня в базе есть несколько упоминаний их построек. У меня вот нет такой базы, а выводы такие же». Я хмыкнул и попытался развернуться в тесном коридоре. И когда это удалось, схватился за край, а потом спиной, скребя по стеночке, начал спускаться к выступу. Добрался до него, держа руки на уровне груди, и прежде чем отцепиться, несколько раз потоптался, проверяя прочность. Спрыгнул и присел, осматриваясь. Подполз к краю, выбрал следующий выступ и активировал телепорт. Появился так, где планировал и застыл, услышав легкий скрип под ногами. Стряхнул каменную крошку и немного покопал гвоздем. Камень оказался мягким, практически не прикладывая усилий, я расковырял сантиметровую борозду, но там уже наткнулся на что-то металлическое. Расширил раскопки, нашел скайкрафтовое основание и сделал еще несколько бороздок по кругу. Продолжение нашлось только со стороны стены. Это что, ступенька, или какое-то ребро жесткости? Можешь просканировать? Скорее ферма, на которую потом нарастили камень, ответил дрон. Заглублено в стену как минимум на метр. Дальше, не могу пробиться, к сожалению. Дрон прижался вплотную к стене, мигая датчиками, а потом облетел весь выступ. Зигзагами прошелся поверху, скрылся под выступом и вернулся с другой стороны, сразу же загрузив картинку и, правда, похожую на ферму. 5 направляющих, торчащих из стены, несколько поперечин, и все это в 40-сантиметровой каменной плите. Выглядело вполне надежно, но смущали остальные участки, которые куда-то исчезли. Я осмотрел стену за пределами выступа. Как-то все там было неровно, будто сначала вырвало большой кусок, а потом спрессовалось, прикрыв дыру. Может, они там на материале сэкономили. Я выбрал следующий участок и первый отправил туда искорку. Решил, что пока не получу подробного сканирования, прыгать не буду. Этот участок мне не понравился, второй тоже. Отлично сохранившимся выглядел только третий, и фрагмент фермы целый и еще какие-то модули нашлись, вмонтированные в стену. Оказавшись там, отправил дрона дальше, а сам принялся изучать найденное. Скайкрафтовый ящик, скрытый за подлицо со стеной. Символьный код, но простой, всего три знака. Я такие уже мысленно приравнивал к ключам проводников и электриков из моей прошлой жизни. Вроде замок, вроде ключ, чтобы посторонние не шарились, но 5 минут поиска на маркетплейсе и ты практически властелин мира. Ладно, был бы им, будь тебе 10 лет. Когда я подрос, и появились маркетплейсы, вскрывать подобные замки было уже неинтересно, а сейчас интересно, даже если символов всего три. С замком я разделался моментально, услышав щелчок, а заодно словив какие-то помехи в системе, будто по экрану рябь проскочила. Но, может, и показалось из-за испарения от магмы. Мимо как раз поднялся дымок, пролетевший всего в паре метров от меня. Я прижался поближе к стене и вскрыл ящик. С трудом, используя лезвие клинка как рычаг, что-то там спеклось или залипло. Пришлось дополнительно расковырять по периметру. Внутри оказалось нечто одновременно похожее и на стоп-кран, и на кнопку пожарной тревоги. Видимо, не зря я проводников с электриками вспоминал. 2 в 1, прямоугольная коробка, состоящая из 2 частей. Верхушка под чем-то прозрачным вроде пластика, уже разбитого. Только острые края торчали, а внутри была раздавленная панель с потухшими диодами. Совсем все крошечные, под формат отпечатка большого пальца Риджа. А из нижней части торчал обломок какого-то рычага, который выполнял роль тумблера. И этот обломок настолько задавили в крайнее положение, что он и сам сломался и стенки коробки замял. Плохо, конечно, что все сломано. Но с другой стороны, раз уже случилась аварийная ситуация, значит, все самые страшные уже позади. «Алекс, я составила безопасный маршрут», — позвала искорка, «можно спускаться». Что я сразу и сделал. 2 прыжка, 1 телепорт, и я уже стоял на крыше таинственного куба и изучал символы. То, что я принял за люк, на него уже не было похоже. Скорее сдвоенный экран или какая-то интерактивная панель с темным участком под руку Ариджа, которую я сначала принял за часть замка. Я встряхнулся, расслабляясь и настраиваясь. Попытался охватить взглядом сразу все рисунки и одновременно отсечь края, в 3 метрах от которых бурлила смертельно агрессивная среда. Сфокусировался на знакомых символах, но привычного контакта почему-то не было. И не было свечения, только на одном участке с изображенным силуэтом руки, замигал контур. Я присел и положил туда ладонь, почувствовал легкое покалывание, а потом руку будто бы что-то сдавило, как при крепком рукопожатии. Буквально на мгновение, после чего перед глазами появилось системное сообщение. «Добро пожаловать в центр апгрейда. Бустер активирован, испытание начнется через 5-4-3». Глава 30. Система продолжала что-то накидывать. Про уровень сложности, про цену ошибки, про награду в конце пути. Искорка ощутимо скрипела, пытаясь сделать синхронный перевод. Выходила через раз. Иногда она ошибалась и стирала уже написанное, выдавая поверх новую информацию. Я не стал вчитываться, сосредоточившись на том, что происходило вокруг. Платформа под ногами вздрогнула, на ней загорелись силовые линии, разгораясь по мере разбега к соседним столбам. Наличие псевдомагмы их не смутило, цепочка потянулась прямо поверх волнующейся субстанции. Пол задрожал сильнее, дернулся и начал опускаться, погружаясь в агрессивную среду. «Капец, приплыли», — хмыкнул я. «А если я вдруг не готов сейчас к вашим испытаниям, есть опция изменения сложности и отмены всего процесса», — пискнул дрон. «Ага, и где он?» «Судя по схеме энергетических линий, в том блоке, который ты исследовал наверху, нашел там что-нибудь?» «Ага, только это нам не поможет». «Значит, проходим на максималке», — искорка облетела вокруг платформы, проверяя уровень субстанции, и взлетела метров на 10 повыше. «Я нашла точку, куда нужно попасть». «Куда нужно попасть, я и так уже видел». На стене, метрах в 40 наверху, открылся потайной проход. Круглая дверь, замаскированная под стену, со скрипом отъехала в сторону. В псевдомагму полетели каменные крошки, и в местах, куда они попадали, в воздух поднялась серая дымка. Чем глубже уходила моя платформа, тем сильнее я ощущал действие агрессивной среды. В реальности начало пощипывать кожу, А у Эриджа начала темнеть броня, расход энергии увеличился. «Цель – это прекрасно, но нам бы еще путь не помешал», – пробурчал я, пытаясь понять, как добраться до выхода. Прямой телепорт не добивал, обходной телепорт еще нужно было просчитать, с учетом хлипкости отдельных конструкций и усиливающегося испарения субстанций. Искорка попыталась помочь, на схеме внутренности горы, которую она составляла, сканируя выступы, добавились все прочие островки, колонны и сваи. Вообще, каждый камушек или ниша, которые можно было найти в скале, и даже то, чего еще не было, моя опара тонула, но рядом из магмы поднималось что-то новое. Что именно пока было не видно, но сканер дрона как-то пробился почти на метр в глубину и засек край силуэта. Плюс энергетические линии, которые вовсю уже переливались со всех сторон. Когда уже совсем запахло жареным, пары субстанций перевалили за край платформы, а датчики системы уловили отчетливый запах паленых волос. Я взял разгон и на рывке сиганул к ближайшему столбу, облип вокруг него где-то на уровне середины и стал карабкаться вверх, словно по столбу на масленицу. Дважды скользил и съезжал обратно, но ковырять ледорубом было опасно, камень крошился даже под руками. Подгоняемый искоркой, в этот раз только ценными советами, забрался наверх и даже смог встать на узком пятачке, выбрал следующий столб, уже с треугольным сечением, и сразу же за ним присмотрел следующие возможные точки. Что-то мне это уже начинало напоминать. Услышал внизу громкое чавканье и понял, что платформы уже нет. Субстанция поглотила, и даже пузыря не оставила, разгладившись на месте острова. Изучать псевдомагменную гладь мне долго не дали, теперь эта опора под ногами вздрогнула и начала вибрировать по всей длине. От тряски заколыхалась субстанция и вокруг основания столба, в воздух вырвались темные клубы дыма, заволокли столб и резво погнали вверх. Я прыгнул дальше, долетел до узкой верхушки и чуть не слетел по инерции дальше. Кое-как удержал равновесие и присел на корточки, как птичка, изучая дальнейший маршрут. Похоже, либо скачками, используя платформы, как точки опоры, либо прыгать на основание и карабкаться, как по столбам, а иначе, просто места не хватит для контролируемого приземления. Ближайший выступ вообще сужался почти в точку, точнее, в подставку под одну ногу. Но разница невелика, телепортом я точно не попаду. Я прикинул путь до стены, до участка с довольно длинным сохранившимся выступом. Всего каких-то 4 прыжка, потом пробежать по тонкой стенке, потом еще прыжок и можно будет передохнуть, а то и вообще попытаться пробиться к той нише, через которую я сюда попал, и свалить отсюда нафиг. Мимо меня пролетело несколько больших тучек с испарениями, а внизу из магмы показалось 2 новых острова, 2-метровые кубы и в этот раз точно с люками на крыше. Как только первый блок всплыл больше чем на метр, крышка разъехалась на 2 половины, продемонстрировав содержимое. Я чуть не сверзился со своей жердочки от смеси удивления и смеха, что-то на грани черного сарказма. Внутри были монстры, которые, по мнению организаторов этого центра, видимо, должны были на меня напасть, и точно бы это сделали, не будь они мертвы тысячинку-другую лет. Внутри в повалку лежали кости, как минимум 5 зубастых черепов вытянутой формы и куча тонких костяшек, вероятно, от крыльев. Да, так я и опыта-то не заработаю, если только не выдадут стандартный бонус за прохождение. Второй остров тоже всплыл и раскрыл крышку, демонстрируя содержимое, от которого улыбаться мне расхотелось. Те же монстры, нечто похожее на птеродактиля, потом что-то типа пауков с цепкими лапами и какая-то хрень, похожая на пулемет на ножках. Хотя, почему похожая, это и был пулемет на ножках, и все остальные твари были из Скайкрафта. Время и на них отыгралось. Включались они целых 3 секунды, а потом вокруг все загудело, заскрежетало и зашуршало. Птерокоптеры взмыли в воздух, пошатываясь, то ли калибруясь, то ли маневрируя между потока испарения. Паукообразные, дальние родственники моих крабиков, прилипли к стенкам контейнера и, пробивая мягкий камень острыми лапками, быстро взобрались на крышу, и как кузнечики попрыгали на соседние столбы. И только пулемет на ножках начал эти ножки удлинять, чтобы высунуть ствол наружу. Система тут же отчиталась, что меня выбрали целью, как минимум 8 объектов. Я метнул пирамидку к пулемету, а на птерокоптеров натравил пояс Ориона, запустив его в режим защиты на средней дальности. На длинной опасно, на дальней не точно, а так они кинутся на перерез всему, что приблизится ко мне на 5 метров. Запустил их щелчком пальцев, отправив кружиться вокруг меня, но тут же внес корректировки в настройки, перехватил одну пирамидку, уже летящую на паучка. Паучка было не жалко, просто он уже карабкался по моей жердочке. Внизу подорвался пулемет, не в хлам, только ножки перебило так, что он не мог уже в меня прицелиться. Пояс Риона сбил половину птеров, отпугнув остальных, и только пауки неумолимо лезли к моей заднице. Я отстрелялся из крафт-компакта, расколол одного, а еще двоих сбил в лужу с агрессивной средой. Только что-то они не померли, а пусть коряво, но довольно уверенно поплыли обратно к основанию столба. Ладно, засиделся уже. Я рванул на следующий столб и, как только почувствовал опору, сиганул на странную кривобокую конструкцию, пошатнувшуюся под ногами, и уже собрался дальше, как повсюду начал твориться какая-то фигня. Полоса препятствий, а иначе я бы все это не назвал, то ли сошла с ума, то ли перешла на новый уровень. Стоило мне взвиться в воздух, как навстречу моему прыжку из стены вылетел каменный диск, а в перекрестном направлении еще два. Каким зигзагом меня раскрутило, я даже не понял, но я увернулся, потерял скорость и рухнул мимо столба, зацепившись только ближе к концу, еще и проскользил вниз, чуть не сорвавшись в булькающую субстанцию. Затормозить удалось только благодаря микрокрючкам на ладонях и вражескому пауку, на которого я наступил. Напрягая все мышцы и стараясь не потерять контроль над риджем, я взобрался на вершину выступа. Только вылез и сразу же рухнул навзничь, буквально из ниоткуда на меня несся энергетический шар. Я пропустил его над головой, подскочил и перепрыгнул на длинную стенку, зашатался в поисках равновесия, и чуть ли не пританцовывая, как канатоходец, сделал несколько шагов вперед и сразу же назад, пропуская новый энергетический шар. Еще и в спину прилетело, цепанув каменным диском по лопатке, а в следующий момент что-то дико ужалило в ногу. На ступне уже висел паук-дрон, двумя лапами цеплял меня, а остальными вгрызся в основание стенки, на которой мы балансировали. Сука, и энергетический шар уже новый на подходе. Я чувствовал себя героем какого-то реалити-шоу, где участники пытаются пройти полосу препятствий, а их со всех сторон долбит стенами, полом или потолком. Я уже даже как-то философски принял тот факт, что опора подо мной стала погружаться в кислотную магму. Я наклонился, пропуская возвращающийся шар, и заодно схватил дрона за брюхо, выдернул из ноги, смял до хруста и даже попытался экспресс-анализ его покрытия провести. Швырнул его в кучу собратьев, бегущих параллельно мне по скале, взял разбег, выключил инстинкт самосохранения, активировал рывок, а за ним телепорт в точке, когда начал снижение. Появился на нижнем выступе, потерял несколько метров по высоте, но зато пришел в зону, где пока не было ни дисков, ни энергетических шаров. Теперь в сторону, решив, что кривой и долгий, но безопасный путь лучше, и начал скакать по колоннам, запутывая бросившихся на меня дронов. Походу расстрелял еще половину и даже подцепил энергетический шар, проверив его на степень урона. Терпимо. Так что под следующий я уже подставился, специально использовав его для разгона. Наконец, я подлетел к стене, не достав всего каких-то 10 сантиметров, чтобы приземлиться на ноги. Саданулся грудью о бортик и отлетел, в последний момент уцепившись рукой за край. Вылез, отмахнулся от системного сообщения, что прошел какой-то этап. Потом еще одно о полученном опыте, и его уже так быстро не смахнул. Подвис, ибо цифра была сопоставима победе над тремя самураями, причем ближе к сотому уровню. Приободрился и побежал вдоль выступа, отстреливаясь от новой партии птерокоптеров. Даже не успел отследить, откуда они вылезли. С переменным успехом отстрелял магазин и в момент перезарядки чуть не слетел в пропасть. Вместе энергетических шаров в меня ударила энергетическая шпала. Выскочила прямо из стены и пронеслась на уровне моего лба. Я увидел кратер, яркую луну и даже звезды. Хотя боюсь, что звезды были цифровые, кратер затянуло дымом, через который хоть как-то только луна пробивалась. Рано спать. На этом уровне сложности ловушки работают во всех плоскостях. На повышенных тонах просигналила искорка, а я успел повернуться на бок, как за спиной и перед визором выскочила по светящемуся штырю, а потом еще несколько в районе ног, копчика и головы, но к этому моменту я уже разгонялся в конце карниза. Перескочил на следующий и, словно в пятнашки играю, начал перескакивать через ловушки. Подпрыгнул и вскарабкался до следующего выступа, а оттуда уже телепортировался к темнеющему выходу. Зацепился за край, втиснулся внутрь и закрыл за собой дверь, в которую тут же застучали врезавшиеся в нее птерокоптеры. «Поздравляем с прохождением полосы препятствий. Добро пожаловать на полигон. Раш начнется через 5-4-3. Поздравляем. Уровень развития повышен. Текущий уровень – 85. Вам доступно улучшение. Приятно, но пока откладываем». Я скрыл сообщение, фокусируясь на дальнем плане, и стал оценивать, куда это я попал. Обычная круглая пещера, арена или полигон, радиусом в метров 15. Необычно было то, что такой толстой стены у псевдовулкана не было. Максимум того, что я видел в проекции искорки, это толщина стенок до 5 метров. И это было у основания и совсем с другой стороны. Я обернулся на вход. Может, портал не заметил или какую-то другую аномалию. По камням, на которых светились символы, ничего было непонятно. Попробовал открыть дверь, но только получил системное сообщение. Выход заблокирован до окончания испытания. И появился таймер, демонстрирующий, что оно уже началось. Я не стал отходить далеко от двери, все стены были покрыты силовыми линиями, среди которых точно могли быть скрытые ниши. Хорошо хоть пол был нормальным, без слизи, блеска, пузырей и прочей химозной гадости. Потолок похуже, он весь был утыкан острыми сосульками. И, кажется, это был не простой лед, а с прожилками Скайкрафта. «Искорка, просканируй пол и стены на наличие сюрпризов». «Попытка провалена», — ответил дрон. «Здесь закрытая пространственная зона. И что нам это дает? То, что система управления этим местом может активировать сущности на базе энергии мерзлоты», — проскрипел дрон. «Иными словами, нечто, что управляет этим местом, может применять навыки, сравнимые с трансформацией моего хомяка». Это я не сам так перевел слова дрона. Это вокруг начали появляться наглядные доказательства. С одной из сосулек соскочила микрофеечка, отличавшаяся от моей только цветом. Это была ярко-голубой. Как только она спикировала на пол, тут же развернулась в средних размеров дроида, очень похожего на стражей гробницы. Те же черты, та же костяная броня, и только усиков над мордой нет. Видимо, считают, что и без антенн меня в этой банке легко найдут. Пока я моргал, их уже стало трое. Потом пятеро, вставших полукругом. Еще через секунду уже два полукруга в шахматном порядке. Итого 15 против одного. Я немного подровнял счет и вызвал из сумрака хомяка, сразу же переведя его в режим Маарс с активированными стволами на плечах. Добавил пояс Ориона и два крафт-компакта. Зафиксировал в памяти момент, как мы стоим плечом к плече. Ну, наверное, плюс-минус ко второму ребру. Хомяк-то пониже. Вдвоем против всего мира мерзлоты. Я щелкнул пальцами, запуская пирамиды, и понеслось. Костяные стражи бросились на меня, зигзагами мелькая в полурывках, полутелепортациях. В руках у них мгновенно активировались короткие клинки, а у самого шустрого целых два, только воспользоваться он ими не успел. Сунулся прямо на нас, попав посередине между участками, которые мы прикрывали, и получил от обоих. Четко в лоб от меня и короткую очередь в грудь от спота. И дальше пошла жара. Подорвались заряды пояса, хомяк лупил с двух стволов, как заведенный, и я вертелся, отрабатывая по движущимся мишеням. До нас в итоге никто так и не добежал. Хотя один докатился, на моем участке, подгадал, пока я на перезарядке, и рванул, но попал под боковой огонь от спота. Ему перебило ноги, а остальное уже доехало по инерции. Внимание! Первая волна Раша завершена. До активации второй волны 5-4-3. Я успел перезарядиться и обновить запас у хомяка, и уже приготовился к новому тиру, как вмешалась пещера. С тихим щелчком у меня над головой переломилась сосулька и рухнула, целясь мне в макушку. Мы со спотом раздвинулись, пропустив сосульку мимо. Но этого было мало. Как только она коснулась пола, тут же разорвалась на куски. Не как хрусталька об асфальт, а как самая настоящая осколочная граната. Я словил 5 осколков, разом просев по энергии. Хомяку повезло больше, осколки ушли выше, на уровне моего плеча, и он отделался парой легких рикошетов. А тем временем напротив нас уже стояли новые стражи. Я насчитал 2 десятка в первых рядах и кучу мельтешения в задних. Стражи активировали оружие, в этот раз больше разнообразия. Короткие копья, гарпуны, мечи, клинки и даже нечто похожее на кастет и тычковые ножи. Но пока в атаку не шли, ждали. Над головой снова щелкнуло, и сразу 3 сосульки задрожали, начав откалываться. Я сместился в сторону, не став ждать, когда сосульки упадут. Они и не стали, успокоились, зато щелчки начались в новых, под которыми я стоял теперь. Ясно, перестоять стражей не получится, я сменил крафт-компакты на клинки, а хомяк повторил за мной. И прежде чем с потолка откололось, мы синхронно бросились вдоль стены, врываясь в стражей. Я еще двойников активировал, чтобы они в тыл зашли. Правда, уже через минуту все смешалось, где фланг, где тыл, было непонятно. Угроза бомбардировки ни на секунду не давала задерживаться на одном месте. А когда мы начали побеждать, то и через пол стали выскакивать ловушки. То острые шипы, то, наоборот, узкие ямы, на одной из которых подломился хомяка. Застрял, потерял скорость и попал сразу под три клинка стражей, а потом и сосульки с потолка рухнули, подорвав костяных монстров. Спасти спота я не успел, был практически на другом конце пещеры, но деактивировал вовремя, буквально за полсекунды до взрыва. Внимание! Вторая волна Раша завершена. До активации второй волны 5-4-3. Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень 86. Вам доступно улучшение. Внимание! Третья волна Раша завершена. До активации второй волны 5-4-3. Всего волн было 5. На третьей перестала возобновляться энергия. На четвертой вмиг сели все пауэрбанки. На пятой я уже остался практически с голыми руками один на один с местным боссом, двухметровой костяной скалопендрой. Победил ее только с помощью ее же собственного оружия, наловчился, жать до последнего, провоцируя на себя ловушки пещеры, но подставляя под них монстра. Правда, ослепил ее сначала, на остатках энергии зашив ей веки иглой, и как только мертвый монстр растворился в потоках, вернувшейся энергии, в пещере открылась две ниши, та, через которую я прошел, и поменьше с другой стороны. Внутри оказалось три углубления, вероятно, под три заслуженных приза, но не все призы дожили до наших дней. В первой нише лежала треснувшая скорлупа, размером со страусиное яйцо, внутри которого скукожилась серая маленькая мумия непонятного монстра. Выделялась только уже оформленная челюсть с двумя клыками из чистейшего скайкрафта, по составу, ничем не уступавшему тому, который я вынес с шахты для Северкрафта. Во второй было вообще пусто, а в донышке была толстая трещина, словно приз утек из лотка. Возможно, здесь был образец псевдомагмы в какой-то ненадежной упаковке. Пофиг, третий приз компенсировал все, это было сердце киберведьмы. Артефакт с особым и уникальным навыком. Алекс, можем уходить. Система перезагрузилась, двери открыты, и даже центральный остров опять всплыл. Подлетела искорка, не дав мне изучить артефакт. Уходим, Нио, запускай местную шарманку. Я без сотого уровня отсюда не уйду.